Глава 27. В Гнездове их встретили спокойно. Все же в дружине Олега было немало кривичей, да и не ждали худого. Князь вошел в оград один, Ингаря оставил в лодье. Только потом привезли мальчика в детинец, показали кривичам. Не слишком глянулся тем княжич, бледный, худой, глядел испуганно, точно спрятаться за спину своего большого родича норовил. Игорю Гнездов тоже не понравился. Любопытный глаз много, таращится на него, как на невидаль какую. Даже ножкой топнул, чтоб увели от людей скорее. Олег рассмеялся. «Привыкай, княжич. Князь всегда на людях. Учись так смотреть, чтоб вокруг тебя глаза долу опускали». «Хорошо Олегу. Он большой, сильный, а Ингарь маленький и слабый». Князь старался не задерживаться и все делал вид, что идет к грекам-караванам, чтоб не успели Аскольду донести. Для этого даже товар кой-какой в Гнездове взяли. Дальше двинулись к Любичу. Услышал Ингарь случайно, как воевода Торлоп говорил Олегу про детинец Любича, что на горе стоит, брать трудно будет. Князь согласился, но был уверен в победе. И еще услышал тогда Ингарь то, что понял много позже. Олегу сообщили, что жена Вадима Храброго, убитого Рюриком, осталась жива и схоронилась с его малюткой сыном. На эти слова князь ответил, что тоже ведает, потому и взял Ингаря с собой, а не оставил пока в Новограде. Мальчик не понял, о чем шла речь, но запомнил, что Вадимов сын для него угроза. Любичи впрямь пришлось воевать, но варяги быстро взяли детинец, многих порубили, город пограбили и сожгли. Олег скрипел зубами и старался быстрее увести дружину из Любича. Торлопу он выговаривал, что нельзя оставлять за спиной обиженных. Тот захохотал во всю глотку. «Ты прав, Олег, надо вернуться и всех добить!» «Всех не добьешь, а те, кто останется, соберут вокруг себя других недовольных и ударят в спину». Воевода только отмахнулся. «Отобьемся, князь!» К Киеву подошли рано утром. Оставив большую часть дружины прятаться за поворотом реки, Олег пересадил самых сильных варягов в две лодьи, укрыл их шкурами, как тюки с товаром, и, наказав Торлопу не соваться раньше времени, а главное беречь Ингаря, уплыл с Рогольдом к городу. Ингарь не понял, почему воевода Торлоп остался, а купец Рогольд ушел с князем. Торлоп в ответ усмехнулся. «Хитер твой князь! Хочет обманом Аскольда на берег выманить. Точно это Рогольдов купецкий караван, а не вои в лодьях». Для Ингаря потянулись тревожные часы ожидания. Наконец на реке показалась лодья с сигналом, что можно подплывать. Олег справился со Аскольдом и Диром без дружины, а вот в город войти без своих воев не решился. «Княже, по реке лодьи плывут!» Аскольд вскинулся. «Откуда? Что так испугался?» Славич мотнул головой в сторону севера. «Из Новограда!» «И что?» – удивился Аскольд. «Варяги, чего трясешься?» Тот помотал головой, теперь уже отрицательно. «Не, торговые, да только сердце что чует». Аскольд уставился на Славича, как на что диковинное. Недолго смотрел так, потом оглушительно захохотал. «Ты что, девка на выданье, чтоб в своем доме гостьбы пугаться?» Махнул рукой. «Пусть плывут». Все же вышел поглядеть на лодьи. Ничего важного. На реке стояли купеческие лодьи новоградцев, на таких много ходят. Только мимо не пошли, а встали. Тоже не диво. В Киеве торги не хуже эльминских, а то и лучше. Кликнул к себе Славича. «Узнай, пойдут ли мимо, либо у нас постоят. Не то я оружие-то фрисское погляжу, ежели есть». Славич исчез, но недолго был. Вернулся, зашептал, делая страшные глаза. «Княже, заходить не хотят. Мечи фрисские есть, да только... Ну что?» Аскольд начинал злиться на Славича. Тот чуть повел плечом. «Нет у них товара особо на лодьях. Не купцы они». «А лодьи точно новоградские?» «Да, княже, там Рюриков сын, Ингарь, болезный. просит к себе выйти, мол, в город ходить не хочет, мимо поплывет. А тебя просит прийти, чтобы видеться. Давненько не встречались. И князь Дира тоже. «Ингарь!» — протянул Аскольд. «Куда плывет?» Говорит, что с купцами, мол, хочет свет поглядеть. Спрашивал, пропустишь ли через свои земли. Аскольд довольно усмехнулся. «Одичал совсем братец в своих лесах эльминских. Пусть по свету поплавает!» — кивнул. «Позови Дира!» Немного погодя, в терем к князю, высоко поднимая длинные ноги, вошел Дир. Рядом с коряжестым невысоким Аскольдом Дир выглядел еще более худым и нескладным. Аскольд сказал о лотьях на реке и просьбе Ингаря о встрече. Дир кивнул. «Я ведаю о том. Не ходи, княже, пусть сам сюда будет, только без дружины». «Кого бояться?» — разозлился вдруг Аскольд. «Хворого мальчишку, с которым десяток купцов. Забыл, какой младший сын у Геррауда?» Дир допил квас, поднесенный заботливой красавой, наложницей Аскольда, и, оттирая усы, покачал головой. «Ингарь-то слаб, да Рольф у него силен. Слышал, что он в Новограде сильно стоит. Ни один находник без страху для себя не сунулся. Боятся. И кривичи, и чуть, и весь. Всех, кто вокруг, под себя подмял. Ингарь у него за пазухой сидит». У Аскольда характер резкий, вскочил, зубами заскрипел, по гриднице побежал. Дир другой, спокойный, хотя и тощий, нескладный, стоит, смотрит. Побегал брат, чуть успокоился, а, как говорить, стал, снова распалился. «Про Олега ведаю, не хуже тебя. Да только не в чистом поле стоят, а у нас под стенами. Чего бояться? Они он с купчишками, а у нас дружина рядом». «То-то и оно, что у нас под стенами! С чем стоят?» Аскольд дернул щекой, тоже что-то чуял недоброе. Только хотел Славича звать, чтоб Ингаря в крепость привел, как тот сам на пороге. «К тебе, купец, княже!» Другой бы на месте Дира взъярился, что Славич обращается только к Аскольду, но Дир точно мимо ушей пропустил. Что возьмешь с неразумного? «Какой купец?» «Новоградский». «Один?» — кивнул Славич. — Един, княже. — Ну, зови! — удивился тот. В гридню, склонившись перед притолокой, шагнул купец. Дир мысленно удивился. Эки они все, Ольга, не маленькие, под себя подбирает. Аскольд тоже глядел на рослого купца с опасением. Купец ли? — Ты кто? Тот согнулся, сколь рост позволял. Протянул князьям что-то в богатое корзно завернутое. «Я купец новоградский, а изначало свейский, Рогольд. То моя лодья у берега стоит. С дарами к вам, князи!» «Что это?» — кивнул на подношение Аскольд. Купец, не разворачивая, подал сверток на вытянутых руках, точно не слыша вопроса. «Прими, княже, с поклоном!» Аскольд кивнул Славичу. «Возьми». Тот подскочил, суетливо стал разворачивать, стоя чуть боком, чтобы Аскольду видно было, что там. Как сбросил корзна, ахнули оба князя. На руках у Рогольда лежали клинки от мечей. Без рукоятей, но какие! И без пробы было ясно, что лучше фрисской стали, что звенеть станут, ежели тронешь, что пополам согнутся и выпрямятся без следа. Не вынес Аскольд, шагнул ближе, рукой тронул. Глаза заблестели, потом опомнился, усмехнулся. «А по что без рукоятей? Меч без рукояти — одна насмешка». Рогольд, который все заметил, и жадный блеск в глазах Аскольда, и его старание не показывать купцу, что рад подарку, смиренно склонил голову, вроде как перед князем, а в действительности, чтоб не заметили хитрые усмешки. Все получалось пока, как они с Олегом мыслили. «Князь! Рукоять к клинку твои мастера лучше наших сделают. Не стали мы опережать их». Дернулся Аскольд, бросил быстрый взгляд на Дира, точно говоря. «Ну, а ты боялся», — хмыкнул. «А клинок откуда? Фриский?» Рогольд снова смиренно склонил голову, одним движением кивнул, не то согласился, не то отказался, и не поймешь. Только Аскольд довольно захохотал. «Конечно, фриский. Это узорчатая ковка, по клинку так и бегут полосы при движении, точно змеи извиваются». Не стал ему Рогольд говорить, что тот клинок Серко со своими кузнецами делал, что уже и лучше умеют. Не узорчатой ковкой ковать, а сразу лить булат такой, чтоб гнулся пополам, да не ломался. Ни к чему знать секреты Олега Аскольду с Диром. Аскольд велел Славичу забрать клинки. Тот унес, почтительно, на вытянутых руках. Уж больно красивы были. Князь, подобрев от подарка, махнул рукой на лавку, приглашая Рогольда сесть, и вдруг хитро прищурил глаза. «Ты купец ли?» «Купец!» Серьезно кивнул тот, снова глядя прямо в глаза киевскому князю. «А в Киеве бывал?» «Бывал!» – кивнул тот. «Наших купцов кого знаешь?» Понял Рогольд, что проверяет Аскольд его. Усмехнулся. «Знаю, княже, Гугню, Ваиста, Борича, Барата». Аскольд смекнул, что купец может просто называть имена, какие слышал, когда киевские купцы на Эльмень приходили. «Они тебя...» — снова склонил голову Рогольд. «И они меня знают. Позови любого, кто здесь есть. Скажут, что вместе шли от Эльменя до Хазарии. А еще расскажут, как мою лодью Перун громом поразил среди степи на реке». Дир вспомнил. «Так кто твою? Слыхал я про такое!» Аскольд снова забеспокоился. «А как же ты жив остался?» «Со мной купчишка персидский был, верно помыслил, что негоже под высоким витрилом в грозу оставаться, только успели на берег выбраться». Рогольд рассказывал спокойно, прямо держа голову, глаза не пряча. Аскольд глянул на Дира, тот кивнул, было такое. «Чего хочешь? Куда идешь?» Рогольд сел, куда князь указал, говорить стал. «Иду грекам! На лодье у меня сын Рюриков Ингарь просил, чтоб к себе звал, свидеться хочет». Снова блеснули глаза Аскольда недоверием. «Пусть сам придет, недалече стоит». Рогольд все так же спокойно покачал головой. «Недужный он, крепко недужный, потому лежит». Дир осторожно поинтересовался. «А Олег с ним?» «Олег? Нет, князь в Гнездове остался». «А что так?» Глаза Аскольда буравили Рогольда. «Недобре нас на Волоке встретили, пришлось силы брать. Вот Олег и решил дальше не ходить, Волок держать». «А Ингарь чего ж грекам?» Рогольд понизил голос, точно тайну выдавал. «Недужен он, а там излечить могут». Захохотал Аскольд во все горло, за ним и Дир не сдержался. «Ай, наследник у Рюрика! 100 лет под Олегом сидит, да все не дужит. Весь в мать свою, Ефанду, та тоже слабая была». Махнул Аскольд рукой. «Скажи, сейчас будем, пусть ждет». Рогольд, уже встав, вдруг добавил. «Не обессудь, княже, подчевать нечем, походом идем без яств, перов не держим. Ингарь только повидаться хочет. Может, попрощаться, свидитесь ли когда?» «Иди!» – махнул ему Аскольд. Немного погодя, от стен крепости к стоящим у берега лодьям двинулись 2 человека в богато украшенных корзнах. Киевские князья спешили поглядеть на своего хилого и немощного соперника, что сидел в Новограде под присмотром Олега. Того, что случилось потом, не ожидал никто. Вместо тюков с товаром, укрытых от дождя под шкурами, оказались вооруженные вои. Викинги не просто схватили Аскольда и Дира и посекли их. Они по свежим следам ворвались в Киев. Город, враз оставшись без князей, и не успел понять, как оказался во власти сильного, хитрого Олега. Киевляне смотрели на нового князя, задирая головы. Велик, мощен. Выжигать не стал, дани не потребовал. Чего хочет, непонятно. Киевские бояре собрались по зову князя и ждали, что скажет. Какую веру потребует за свой приход? Что Аскольда с Диром убил, то мало кого беспокоило. И без них найдутся. Князь своего посадит. Олег вышел к боярам твердой поступью. Рядом с ним Ингарь. Казался мелким, хотя был тоже высок для своих лет и строен. Сразу стало ясно, кто за кем ходит. Хищные, цепкие глаза князя обижали сидящих перед ним людей. Ни у одного не нашлось, кто выдержать взгляд смог. Все свои очи долу опустили. Хмыкнул Олег в усы, но так, чтоб не услышали. Сказал, что убиты Аскольд и Дир, что им тризну справить надобно. Так сказал, точно и не он убил. Точно заслуга это. И снова посмотрел, ожидая сопротивления. Но никто не противился, все вмиг поняли, что перед ними хозяин, что под него голову клонить надобно. Воле княжеской покорились, ждали, что дальше скажет. А Олег объяснять ничего не стал. Распорядился, чтоб тризну готовили, а про то, что с Киевом дали будет, не сказал. Побоялись киевские бояре, что потравит их на тризне пришлый новоградский князь. Только Олег и это предвидел. Сказал, чтоб сами тризну правили, он вмешиваться не станет. Жутковато было боярам, слыхали они про то, что в Новограде князь вместе с Рюриковичем сидит точно волхв, все наперед знает. После тризны снова собрал Олег бояр да воевод киевских, навис над ними своей тушей, глазами сверкнул. Затаились те, ждали, что скажет, а он молчит, точно сам ждет, кто первый не выдержит. Дождался. Крякнул боярин Улеп, осторожно спросил. «Не гневись, княже, спросу, далече плыть-то собрался». Олег смотрел на него так, словно внутрь влезть хотел. Боярин на что уж не маленький, а даже съежился под этим взглядом, мысли мелькнули. «Волхв он, как есть волхв!» Не торопился отвечать новоградец, оттого киевлянин добавил. «Может, помощь в чем нужна? Скажи, соберем в раз». Загудели киевские бояре, верно сказал Улеп, хитро. Вроде и князя не обидел и спросил, надолго ли к нам. Да только ответил Олег не то, что ждали. Захохотал так, что у бояр уши позакладывало. «Ха-ха, далече! Помощь! Ну, собирайте, пригодится, а эти никуда не пойду». «Здесь останусь», — показал на Игоря. «Вот вам Рюриков сын, он княжить станет», — скромно потупил глаза. «А я при нем посижу до срока, пока не подрастет». Никого не обманули опущенные долу глаза Олега. В них читались жесткая воля и усмешка. Хозяин пришел в Киев и покорился ему славный град, почуяв твердую руку и ясный ум. С тех пор и до смерти Олега ни разу не пожалели киевляне, что встали под князя. Хотя и жесткой рукой правил, много голов полетело, да много хребтов поломал. Еще одному удивились те, кто знал Олега. Тот, немного погодя, как в Киев пришел, стал спрашивать, где капище Перунова. Показали. Князь туда отправился один. Никого не взял. По Киеву слух пополз, мол, волхв он. Только никто против не был. Аскольда за веру чужую не любили, а этот, хотя по крови и чужой, а по вере свой получался. К волхвам с поклоном пошел, то киевлянам сразу на сердце легло. А Олег встал перед огнем, как и в Новограде. Смотрит на пламя, точно советуется. Не заметил, как приблизился к нему согбенный старец. Тоже молча встал неподалеку от князя. Долго Олег сам с собой или с Перуном разговаривал, а когда отвел глаза от пламени, даже вздрогнул. «Старче, не тебя ли в Новограде видел?» «Может и так», — скрипучим голосом протянул старик. «Как же ты раньше меня в Киев поспел?» — усмехнулся волхв. А я и вышел раньше. Знал, что приду? Ведал про то. А что дальше делать знаешь? Чуть слышно ответил старик. Ты сам ведаешь. Когда нужно будет, помогу. Про Русь не забывай, остальное получится. Говорят, что суров я слишком, старче. Снова загадкой ответил волхв. «Сердце свое слушай, подскажет». С тех пор часто наведывался к капищу Олег. Просто сидел ли или жертвы приносил, следил за ним издали седой волхв. Князь ничего у того не спрашивал, уже научился не задавать зря вопросов. Себя слушал, понимал, что волхв подойдет, если что сам не так сделает. Пока не подходил.